зачем дальше притворяться живой? Я не помню никого, с кем могла бы остаться. И иногда по утрам я не помню вообще ничего. Но я вдыхаю дым, я выдыхаю свет. И почему мне никто не платит за это? Все приходят погреться и говорят, воздастся. А я вдыхаю дым, я выдыхаю свет. Но почему мне никто не платит за это? Я могла бы работать электростанцией. Платит за это.